Глава 43. Раш. Впечатляет. Деккер Кинкейд стоит у раздевалки стадиона, где я только что провел последний показательный матч, указанный в контракте с ВЛПС. Осталось еще несколько мероприятий, но куда более мелких. Спасибо, но чувствую себя совсем окостенелым. «Ой, да ладно!» — закатывает она глаза точно как Ленокс. Забавно. Когда я сокращаю оставшееся между нами расстояние, Деккер отталкивается от стены, на которую до этого опиралась. Скрестив руки на груди, она все еще смотрит мне в глаза. Ох, старшая сестра пришла защитить младшую. Но это правда. Когда вернусь домой, к команде, точно буду одним из отстающих. «Так вот какой у тебя план? Выполнить условия контракта и уехать в Освояси?» «Да, вопреки всем слухам, что здесь ходит». Деккер, чей взгляд становится более сосредоточенным, кивает. «О чем ты хотела спросить, Деккер? Поскольку рядом нет Хантера, полагаю, ты собираешься предупредить меня, что если разобью сердце твоей сестры, придется иметь дело с тобой, так?» Ее губы медленно, но верно растягиваются в улыбке. «Стоит ли мне волноваться?» «Мы взрослые люди и прекрасно знали, чем все закончится. Будет ли нам больно? Намного сильнее, чем я предполагал, но...» Я заставляю себя улыбнуться. «Мы с Ленокс и так знаем, что будем страдать, когда разъедемся. Это видно потому, как она смотрит на меня, как целует меня. Отражается в том, как по ночам я обнимаю ее чуть крепче, чтобы запомнить. Мы живем в разных мирах, в разных странах. Мы успешные люди, которые привязаны к своей карьере. Как и мы с Хантером». «Послушай», — смеюсь я, — «мы не такие, как вы с Хантером. Мы — это мы, так что не стоит вгонять нас в рамки, которые мы сами не выбирали». «Справедливо», — пожевывает она нижнюю губу. «Хотелось бы мне узнать, какие мысли проносятся в ее голове». «Так поездка выдалась приятной?» — спрашиваю я. «Конечно, с такой-то погодой», — отвечает Деккер. «Мы встретились с некоторыми из наших клиентов с западного побережья, что всегда приятно. Но самое главное, проведали Лен, чтобы убедиться, что с ней все в порядке». «Так она в порядке?» Уточняю я, осознав, что именно это и могло стать причиной нашего разговора. «На твой взгляд, она в порядке?» Наклонив голову на бок, я пристально смотрю на Деккер. «Похоже, что да», — бормочет она. «То, как с ней поступил Финн, отразилось на ее самооценке. Она впервые оставила все, сбежала из дома и согласилась на работу, которая ей совсем не подходит». «Что? Что именно сделал Финн?» «Я о конференции, что проходила в Вегасе несколько месяцев назад». Она замечает пустое выражение моего лица. «Ох, прости, я только что осознала... Не бери в голову». «Теперь я точно хочу узнать». «Прости, Раш, но если бы она хотела, чтобы ты знал, сама бы все рассказала». Деккер со смехом затягивает хвост. «И теперь я понимаю, почему она этого не сделала. Чёрт». Она отступает на несколько шагов и отворачивается. Хотя по выражению ее лица становится понятно, что она о чем-то догадалась. Либо Деккер Кинкейд хорошо притворяется, чтобы вынудить меня задать дополнительные вопросы, либо она действительно искренне удивлена. «Не хочешь посвятить меня в подробности?» В моем голосе слышится сарказм. «Если бы Ленокс рассказала тебе, все выглядело бы так, словно она пытается переманить тебя в КСМ. Именно в этом Финн и обвинил ее прямо перед целой группой коллег». «Черт возьми. Все встает на места. Все замечания Ленокс обретают смысл. Это он обвинил ее в том, что она спит с клиентами? Уточняю я, хотя уже знаю ответ. Мысленно вижу, что именно случилось». Группа мужчин, выпивших и болтающих чепуху. Финн заставил их поверить в то, что ему самому было выгодно. И, понятное дело, Ленокс не может опровергнуть слухи, поскольку они уже составили о ней определенное мнение. Черт возьми, я и сам бывал в таких компаниях. Парни рассказывают байки, все поддакивают, а когда после ты встречаешь упомянутую женщину, то уже судишь о ней предвзято. Такова человеческая природа. А Финн... Грёбаный придурок. Я, охваченный гневом, разминаю плечи. Ленокс была права, когда не рассказала мне. Была права, потому что первая мысль, что приходит в голову, это тут же позвонить ему, чтобы уволить, а после перейти в КСМ. Так в чем же проблема? В том, что это только подтвердило бы слухи. Ленокс переспала со мной. Другие видели, как мы целуемся, потому что я был не в состоянии держать руки при себе, и сделали свои выводы. «Чёрт возьми!» — бормочу я. «Понимаешь, в чём загвоздка?» — вскидывает брови Деккер. «Чёрт!» «Да!» «Возможно, у тебя получается выходить сухим из воды, вне зависимости от того, что ты сделал, и при этом тебя не лишает заработка. Публика по-прежнему поддерживает тебя из-за твоего невероятного таланта. Что же касается меня, я выгляжу как шлюха, которая раздвигает ноги, чтобы добраться до вершины. Её будут читать потаскухой, хотя всё совсем не так. Чтоб меня!» «Я... Есть новости от Ливерпуля?» «Финн. Думаю, к концу этой недели на столе у меня будет лежать два новых предложения. Я. Существует только одно предложение, которое я готов принять. Позаботься, чтобы я его получил. Клиент всегда прав, так что охоться за предложением, в котором заинтересован я, а не ты. Финн. Расслабься. Я. Если всё ещё хочешь быть моим агентом, сделай это. Неважно, насколько дерьмовые обстоятельства». Я нажимаю «Отправить» и умоляю, чтобы Финн упомянул Ленокс. Хоть как-нибудь. Как угодно. Мне нужен лишь предлог, чтобы заехать кулаком по его лицу. Финн. Всё понял. Долгое время я смотрю на его ответ, задаваясь вопросом, как при встрече с Ленокс не рассказать, что я всё знаю. Но, чёрт возьми, я обещал Деккер, что буду держать рот на замке. И я сдержу слово.